Девочки, если Вальбурга сама каким-то образом не прознает об этом инциденте в купе, то сами ей об этом ни слова. Вы меня поняли? Цигнус был предельно серьезен. Его интуиция очень редко подавала голос и давала советы, но это всегда было вопрос жизни и смерти. А когда его разум касался данной ситуации, интуиция вставала на дыбы, и это значило, что этот новый преподаватель был очень непрост. Оттого он не желал, чтобы информация об этом инциденте дошла до ушей неадекватной Вальбурги, которая может наделать делов, а им после расхлебывать. «Да, дядюшка, да, отец, до времени же получения дальнейших инструкций по поводу этого мистера Дрейка, вы будете с ним предельно вежливы». Такой наказ от отца сильно удивил Беллу, но так как она была воспитана правильно, то перечить отцу она не собиралась и уж тем более саботировать его распоряжение, о чем, впрочем, она даже не думала ранее. Как бы там со стороны и не показалось, что этот самый Эрмар повел себя дерзко и оскорбительно, но ей импонировало такое поведение у мужчины. Она и без того уже насмотрелась на то, как перед нею лебезят, и подхалимаш ей был совсем не по нутру. А дальше уже девочкам пришлось провести подробный рассказ прошедшего распределения, кто на какой факультет попал, у кого какая реакция на это была и как они смогли интерпретировать реакцию декана на поступление к нему таких прелестных их. Разбор продлился еще с полчасика, а затем девочки, попрощавшись с родителями, стали готовиться ко сну. «Белла, сегодня в своей постели или со мной?» «Пффф, я уже выросла из того возраста, когда боялась находиться в постели одна», — ответила она на подколку сестры. «Разве? А как же ночь на Астар, когда была гроза и ты гостила у нас в Гринграсс-Мэннере?» Да только Белла сделала вид, что уже уснула, но утром кузины проснулись в одной постели. Так как в этом году 1 сентября пришлось на субботу, то на следующий день никаких уроков не намечалось, так что все воскресенье я провел у себя в Мэннере с видом на таежный лес, где мы с женушками предавались всем мыслимым порокам, а именно разврату и чревоугодию, ни разу не выбравшись из постели. Девочки пусть и не без недовольства, но все же смирились с моим желанием поработать в Хогвартсе учителем и приняли это за мою очередную дурь. А так как я разумный и ответственный, то собирался проводить уроки в своей истинной ипостаси и только на ночь сбегать из Хага, подменяя себя клоном. Так что девочки хотели оторваться до следующих выходных, когда я вновь окажусь в их полном распоряжении. Этот же год у меня предвещает выдастся очень легким и необременительным, так как предметы, которые мне предстоит вести, новые, точнее традиции магии, давно забытые и выкинутые из программы всех европейских школ, а то, что называют здесь магловедением и доступен старшим курсам с третьего года обучения, это просто смех, то мое вступление в обучающий процесс начинается исключительно с первого курса и не затрагивает старшие поколения. Вот и выходит, что в этом году у меня всего лишь 4 часа уроков в неделю. Остальное время я буду предоставлен сам себе, и, конечно же, я не собираюсь его тратить на безделье. У меня уже имеется еще один грандиозный план по укреплению своей доминирующей позиции в этом мире. Я собираюсь немного, не мало, а сотворить систему респауна моих вассалов, если, конечно, таково будет их решение и желание. К слову о механизме с последующей отправкой благих душ на реинкарнацию с бонусом сохранения памяти о своей предыдущей личности из нашего мира в новой жизни. Он уже стал приносить свои плоды. Как пример, одним из самых примечательных попаданцев оказался бывший воин Инквизиции, который служил под началом Марка и даже не раз пересекался со мной, но погибнув на одном из заданий по упокоению лича, а было это в начале 17 века, он оказался в Эгрегоре, куда я сунулся как раз к тому сроку, когда его душу уже знатно прокачала система и еще не успела повредить его духовные оболочки. В свою бытность на Земле Стефан Найт не отличался большой магической силой, но к моменту, когда подошел его срок отправляться в колесо сансары, его душа уже обладала силами магистра. Так вот, этот бывший маг Инквизиции переродился в ином мире, в существе до жути похожего на Ивака из «Звездных войн». Такой себе миленький, с метр ростом, плюшевый медвежонок и спутник, на котором он проживал со своим племенем, населяли существа, также видимые мною в этой киновселенной, вот только события там ныне происходят задолго до канона, так как их мир еще не посещали иные разумные с других планет. В итоге этот фанатик, а именно им он был при жизни Стефаном, развел там бурную религиозную, миссионерскую деятельность. Сперва он под длань Творца привел свое племя, после соседнее и так, пока вся его раса не уверила в Творца и не стала возносить молитвы единому. Причем верили они столь искренне и рьяно, что Бахияня от них за год прилетала столько, сколько за месяц с Земли. Только стоит уточнить, что на Земле проживает ныне почти 3 миллиарда человека, из которых в единого верит чуть больше половины, а иваков всего пару миллионов. Очень-очень перспективные генераторы столь питательной и калорийной энергии получились мои новые прихожане, которые уже взялись за несение света истинной веры другим расам своего спутника, на котором они проживают. Естественно, я для укрепления и поддержки такого благого начинания подключил Стефана к Эгрегору и наделил того способностью делиться силой с другими жрецами, сделав того первожрецом. Мир их обитания был ни разу не спокойным местом и плотоядных, крупных хищников там хватало, но после того, как Стефан принялся за свою деятельность и стал накачивать силой из Эгрегора своих приближенных, его маленькие собратья стали ударом своих кулачков пополам переламывать деревья диаметром в пару метров. К слову об энергофоне того мира, он совсем иной, нежели мира Роулинг или любой другой известной мне реальности. Заклинания на мане в чистом виде практически бесполезны, разве что работают ритуалы, алхимия, зельеварение и руны, но опять же, другой мир, другие константы, другая флора и фауна. Одним словом, необходимо множество экспериментов и научной деятельности для перерасчета рецептов, схем и т.д. А потому, я посетил во сне своего жреца и дал ему ЦУ с подробным планом дальнейших действий, которые ему дай бог лет за 500-1000 осилить. Но думаю, парень справится. Лет через 100 он уже выйдет на уровень архимага, а лет через 500 активной прогонки через себя Бахиан из моего Эгрегора, он станет высшим магом и соответственно бессмертным. Так что пусть пашет. А вообще тот мир был мне очень любопытен, и все из-за его устройства, взаимодействия энергетических сфер с материальным планом. Методом проб и научного тыка мне при помощи Стефана удалось установить, что у этого мира существует собственная воля, и она отражена не в ее физических постулатах в виде законов, ограничивающих материальное, а в активном участии в жизнедеятельности мироздания, и вертело это самосознание мира свои собственные же законы физики. Стоит ей только этого пожелать. Вот только чем она руководствуется в своем стремлении, неизвестно. Ее логика была полностью непонятной и противоречивой. Лишь Бахиан в определенной степени не теряет своей эффективности в том мире, да и то его КПД по сравнению с миром Роулинг на треть меньше. Но на этом удивительное не заканчивается. Стали случаться казусы, когда мои попаданцы перерождались вновь в нашем мире, а однажды и вовсе один счастливый родитель в Милане охренел, когда его двухлетний карапуз, пусть и с плохой дикцией, но все же достаточно отчетливо смог поведать ему о том, что он его любимый, покойный дед. Это в очередной раз всколыхнуло религиозные массы, и количество истинно верующих возросло. Ведь все перерожденцы вместе с открывшейся по исполнению 2-3-летнего возраста памяти имели в придачу к ней пакет с информацией о том, благодаря чему им была дарована такая заслуга. И естественно, они не стали об этом умалчивать, что побудило людей ответственнее подходить к соблюдению заповедей. Ведь для многих подобная награда за праведную жизнь показалась очень желанным призом. Первый такой случай с перерожденцем в нашем мире случился всего 7 лет назад, и на данный момент таких на Земле уже больше сотни. Все-таки колесо сансары – это механизм мироздания за гранью моего понимания, и оттого предугадать, какая душа куда отправится на перерождение, невозможно. Насчет же придуманной мною системы респауна моих бойцов – то она проста как лом. И меня удивляет, что я сперва подумал о профите на будущее и дальнейшую экспансию в другие миры, а не позаботился сразу о безопасности своей элиты. Проблем с перерождением моих рыцарей не могло быть абсолютно. Во-первых, они все являются просвещенными магами, и всем им известно о существовании Творца, что все атманы, колеса сансары и первозданный хаос – это его рук дело, а во-вторых, так как они являлись моими вассалами, а по сути мои адепты, то им была прямая дорога в Эгрегор Единого, доставшуюся мне в этом мире божественную вотчину. Так что стоит кому-то из них умереть, как мои клоны, что сейчас дежурит в Эгрегоре на постоянной основе, используя мои админские права, при помощи Бахиан Единого и полного содействия и непротивления со стороны души погибшего, приступит к его воскрешению. Естественно, это потребует прорву энергии, но ее и так хоть залейся, а я не из жлобов, что трясется над каждой каплей Бахянь. Я всегда полагаюсь на собственную силу, а не на заемную и от паствы. И вот наступил этот день, вторник, мой первый урок по традициям магического мира, что будет проходить совместно для Гриффиндора и Слизерина. Я уже сидел за столом, накинув на себя отвод глаз и наблюдал за приходом на урок студентов Слизерина, что чинно и без спешки за 7 минут до начала занятия прошли в кабинет и тихо переговариваясь, культурно заняли свои места. Но вот спустя несколько минут стали слышны смех и громкие переговоры приближающихся к кабинету студентов Гриффиндора, которые словно не в класс, а в раздевалку после тренировок ввалились. Мда, Годрика на них нет. В годы его руководства своим факультетом у него студенты строем передвигались, а если рядом был староста, так тот еще мог подавать различные команды на то, чтобы они перестраивались по ходу движения в черепаху, фалангу или клин. Годрик вдалбливал в них чувство плеча, командной работы и что они всегда могут положиться на товарища, а видя этих, если еще не бандерлогов, то где-то близко, мне хотелось сплюнуть. Глядя же на змеек, душу грело, что подопечные моего факультета пока еще не превратились в подобных дегенератов. Хотя и они пали, правда, в иную крайность, а вместе с тем и в моих глазах. Но не будем о грустном. Гриффиндорцы лишь немногим снизили громкость своего общения и весело рассевшись на второй половине класса, которую оставили им змейки, стали оглядывать класс, в котором не было никакого учебного инвентаря. А на кой он мне, если что-то понадобится, просто материализую. Когда до начала урока оставались считанные секунды, я снял с себя отвод глаз, но заметили меня за столом только змейки. Но они и без того себя вели тихо, а стоило им меня увидеть, как вовсе все замерли, чего не скажешь о грифах. Пришлось наводить порядок, и для этой цели я использовал массовый паралич и немоту, которую продержал пару секунд, и когда весь факультет храбрецов не на шутку перепугался, я снял с них свое воздействие и начал урок. Здравствуйте, студенты. С этого года всем вам повезло оказаться учениками под моим руководством в изучении таких важных предметов, как магловедение и традиции магического мира. Меня зовут Армар Дрейк. По мере моей речи, мел на доске написал мое имя и название предметов, которые я буду им преподавать. Предупреждаю, чтобы больше я никогда не видел подобного поведения, каким оно было сегодня у всего Гриффиндора поголовно. Есть я в кабинете, нет меня, не имеет значения. Если у вас мое занятие, то ровно к началу урока вы все должны находиться в кабинете и соблюдать тишину от его начала и до самого конца. Голос подавать можно только с разрешения учителя. Чтобы задать вопрос, необходимо поднять руку. Всем все ясно? И получил в ответ на свой вопрос нестройные кивки слегка придавленных моим слабеньким яки деток. Дети – это еще те представители мира животных, которые в быту существуют по законам джунглей, и нужно было сразу определиться в иерархии и указать им их место, чтобы в дальнейшем не было сложностей с взаимопониманием. Прекрасно. Дальше. Я знаю, что старосты у каждого отдельного курса не существует, и есть старосты факультета и школы. Меня же такой расклад не устраивает. Мне нужен человек на каждом курсе, каждого факультета, который будет мне в некоторой степени помогать на уроке и выполнять мои необременительным поручения. Поэтому к следующему нашему уроку, в четверг, вы должны будете выбрать себе старост. В их обязанность будет входить сбор домашних заданий, рефератов и иной помощи в коммуникации меня с вами. А теперь приступим к сегодняшнему уроку, и темой ему будет истоки традиций нашего общества. И глядя на то, как в превосходстве загорелись глаза у многих на Слизерине, я решил спустить их с небес на землю. Найдя взглядом самого напыщенного и судя по наличию в его душе родового проклятия за моим авторством, блондинистой голове и столь выраженной надменности уже в таком юном возрасте, то это был Малфой, будущий скользкий друг Тома, Люциус. Мне даже не нужно было касаться его разума для подтверждения своих слов, ведь буквально вся его одежда, которую не скрывала школьная мантия, была усеяна гербами этого рода. Вторая парта, первый ряд, встаньте и представьтесь, пожалуйста, молодой человек, Люциус Малфой. Ну а сейчас мы проверим понимание вами сути законов мира, а вместе с ним и магии, которые являются фундаментом традиций магического мира. Известно ли вам, Люциус, что принимать пищу в школе можно только за своим столом, и ни в коем случае этого нельзя делать за другим? Естественно, я 13-е поколение рода Малфой, что учится в Хогвартсе. И ему, конечно же, обязательно было необходимо упоминать об этом и просветить всех окружающих о своей исключительности, а вместе с этим обозначить глупость подобного вопроса, обращенного к нему. Кому, если не Люциусу, знать о традициях школы? Рад за вас, но к слову, те же Блэки и Гринграсс учатся в школе с момента ее основания, Правда, тогда их роды именовались иначе. Но вернемся к моему вопросу. А известна ли вам причина, почему этого нельзя делать? Почему студентам одного факультета надлежит принимать пищу только за столом своего дома или же в стенах своей гостиной, куда нет хода никому постороннему, а в ответ тишина, ни одной поднятой руки, и по лицам многих слизеринцев и некоторых грифов можно было заметить, как заработали их мозги, где те явно пытались найти тому причину и обоснование. Садитесь, мистер Малфой. Ответ свой начну издалека и углублюсь в седую историю. Еще со времен первобытного общества, еще до того, как человеческую расу почтили своим вниманием и дарами фири, люди жили словно дикие животные. Вы еще слишком мало прожили, и вряд ли из вас кто-то уже смог сделать подобное наблюдение, но если человек испытывает сильный стресс и в этот момент заставляет себя что-нибудь есть, то во время приема пищи он успокаивается и перестает нервничать. А связано это с тем, что у нас в геноме, а геном это память нашей крови, так вот в ней у нас прописана истина, что кушать человек может только в условиях безопасности. В процессе питания наше тело успокаивается, а вместе с ним и гармонизируется работа наших духовных оболочек, которая направлена на работу вовнутрь, усвоение, и в этот момент наша аура наиболее раскрыта в результате естественного механизма работы души. Вот и выходило, что люди всегда принимали пищу в безопасности и среди своих, а в момент раскрытия своих аур, они взаимодействуют с соседями, чьи энергии в самом незначительном виде оседают на духовных оболочках соседей по трапезе. И глядя на то, как меня очень внимательно слушает класс, я, удовлетворенно кивнув себе, продолжил. Чем же может грозить нахождение чужих энергий в твоей душе, если у вас не возникнет противостояния и конфликта с человеком, с которым вы таким образом вошли в контакт и впустили в свой круг доверия, то ничем. Но если вы станете причиной вреда для того, с кем разделили стол, костер, в общем, с кем в непосредственной близости, рядом, принимали пищу, ваша душа придет в дисгармонию из-за противоречия. Этот эффект нарушения работы духовных оболочек будет незначительным и может быть даже незаметен вовсе, но тут все зависит от развитости вашей собственной души и многих других факторов, начиная от времени года, положения планет, глобальных событий во Вселенной и иных катаклизмов, могущих повлиять на магический фон планеты. Но все же шанс на то, что даже такое незначительное влияние может исказить вашу магию и помешать однажды верно свершить заклинание, существует. И если, к примеру, у вас вдруг сорвалось исполнение люмоса, когда вы искали в темноте что-то на столе, то это не страшно, но совсем другое дело, когда вы по причине отсутствия света оступились и скатились с лестницы, сломав себе шею. Вижу, детки осознали и впечатлились. В магии нет незначительных мелочей, и даже то, с кем вы принимаете пищу, может очень серьезно сказаться как на вашей магии в данный день, так и на вашей судьбе в целом. Именно по этой причине все практические уроки в школе проводятся на сдвоенных занятиях с другими факультетами, чтобы в случае нужды вашим оппонентам и противникам всегда был ученик другого факультета, с кем вы не сидите за одним столом и не принимаете совместно пищу. Все это делается для того, чтобы ваша магия не пошла в противоречие и в разнос с самой собой. По этой же причине наградные баллы в школе Хогвартс начисляют не персонально каждому ученику, а факультету в целом, дабы не создавать проблем на ровном месте и не вызывать конфликт в группе. Согласитесь, организовывать раздельное питание для каждого ученика в отдельности было бы слишком расточительным занятием. И выдержав небольшую паузу, чтобы они переварили предоставленную информацию, я спросил, имеются у кого-нибудь вопросы по уже сказанному мною? В воздух взметнулась лишь одна рука, и принадлежала она Белле, а у меня, глядя на ее внешний вид, в голове почему-то проскользнуло сравнение с другой умничкой красавицей, с похожим буйством на голове, только у Беллы оно облагорожено магией и изысканной прической, а именно Гермиону. Ту тоже, как и юную Блэк, должна будет переполнять страсть и желание выделиться, утвердить свое превосходство и, если, глядя на Малфоя, почему-то сразу же создается впечатление гордыни за достижения предков, то Беллин энтузиазм и уверенность в своем превосходстве основывались на убежденности в собственной исключительности. И стоит признать, ее вера в себя была не безосновательна, она и вправду была очень умна, начитана, сильна, и вся ее страсть, душа, стремились к совершенству. «Да, мисс Блэк, я вас слушаю. Профессор, по этой ли причине с нами за столом не принимают пищу наши деканы? Ведь в случае нашей провинности им надлежит назначить нам наказание, что должно сказать негативно на их потоках маги в магическом теле и нарушить их работу. Очень меткое наблюдение. 10 баллов Слизерину. Если у вас больше нет вопросов, то можете садиться обратно. И когда довольная и сияющая, словно маленькая звездочка из созвездия Ориона, Беллатрикс села обратно на свое место, я продолжил. Вижу, некоторые из вас пытаются поспевать за мной и записывать мою лекцию. Можете не трудиться. В конце занятия каждый ученик получит в руки копию лекции сегодняшнего урока, и у вас будет ровно неделя на то, чтобы переписать ее из предоставленного пергамента в свой собственный, ведь тот, что дам вам я, спустя 7 дней развеется. Теперь обращаюсь персонально к выходцам из мира простецов и тем заблуждающимся, причастных к миру магии, бесполезных традиций, пришедших к нам из древности, в магическом мире не существуют, и, если вы не видите в них никакой пользы, то это не означает, что ее нет. Просто так в этом мире ничего не происходит. Все взаимосвязано. Так что мой вам всем совет, следуйте всем заведенным в магическом обществе обычаям, которых придерживались наши предки. Да, молодой человек, можете задавать свой вопрос, но для начала представьтесь. Это я обратился к пацану, что поднял руку, и был он представителем малознаменных. Стивен Риц, маглорожденный. Профессор, мой дед прослужил половину своей жизни в военно-морском флоте, а после проработал в торговом, и он мне так говорил: «Внучок, в чужой монастырь со своим уставом не ходит, и я бы с радостью соблюдал все полезные традиции и обычаи этого мира, вот только где о них можно узнать еще, помимо вашего предмета, а то ведь пока я не окончу весь ваш курс, я не буду в полной безопасности, всегда будет шанс, что я могу совершить оплошность и непоправимую ошибку по незнанию. Хотелось бы этого избежать, сэр». Какой многообещающий юноша. Не побоялся выговорить такую длинную речь на обозрении двух курсов, и это при том, что до этого я знатно их шуганул своим яки, но парень переборол возможную робость и присутствующий страх, ведь ранее он был одним из тех, кто вызвал мое неудовольствие. Но он нашел в себе силы задать вопрос, благодаря ответу на который он сможет получить инструкции к выживанию в этом далеко не добром мире. А еще я заметил несколько уважительных взглядов со стороны Змейки и даже удовлетворенный кивок от Беллы, что такой своей реакцией проявило одобрение желанию мальчика погрузиться в мир магии и стать его частью. 10 баллов за решительность и очень правильный вопрос, который должен был посетить головы всех тех, кто считал ранее, что он попал в добрую сказку. Сейчас я озвучу 3 рекомендации, которые могут помочь вам сохранить честь, магию, свободу и жизнь в нашем обществе. Никогда не лгите, и в первую очередь самому себе, не следуя собственным убеждениям, поступая им вопреки, декламируя ложь, вы вносите дисгармонию в себя, и если вы не обладаете опытом, возможностями, контролем и силами магистра магии, то в таком состоянии вы не сможете эффективно существовать и развиваться. Поэтому полностью исключите из своей жизни грех лицемерия, вранье. Это очень важно. В случае мага, не только его действия, но и мысли со словами материальны, а потому не стоит заниматься пустословием и созданием вокруг себя атмосферы лжи. Это первое, что вы должны сделать, если желаете стать сильными и ни в чем не ограниченными одаренным. Только следуя этому предписанию, вы не деформируете себя и не перекроете таким образом себе все возможные вам от рождения пути развития. Второе. Не давайте обещаний, которых не сможете выполнить, и, уж тем более, клятв. В зависимости от условий обещания и клятвы, это может стать как причиной вашей смерти, так и становления рабом в случае нарушения и невыполнения. Поэтому никому не давайте клятв, а если без этого никак, то хорошенько проверьте ее формулировку и обдумайте, что говорите, когда даете ее. И третье. Найдите в школьной библиотеке любую книгу по этикету, начиная с 12 по 15 век включительно, не столь принципиально, они лишь в незначительных и несущественных мелочах отличаются, и заучите ее на зубок. Это позволит вам избежать недопонимания и возможных конфликтов с представителями магического общества, что в своем большинстве живет именно по этим правилам, ведь они буквально идеально ложатся на предписания и традиции магического мира. Лекция шла интересно, это было понятно по деткам, что очень сосредоточенно слушали меня, и даже неугомонные гриффиндорцы доперли до того, что им сейчас даются сакральные знания, которые и не у всех чистокровных найдутся в библиотеках. А в конце лекции я решил преподнести подарок Эльбусу и дал еще один совет своим студентам. И вот еще что, Я всем ученикам крайне советую дойти до библиотеки и попросить у мадам Пинс устав Хогвартса. Вы попали в школу, где властвуют совсем иные правила и законы. Школа находится вне юрисдикции Министерства магии и законов Англии, а потому вам будет очень полезно узнать о своих обязанностях и правах. На этом урок окончен. Глава 46. Старосты моих образовательных курсов и несостоявшаяся дуэль. Вот и минула незаметно первая неделя нового учебного года, за которую мне довелось четырежды повстречаться с учениками в аудитории, дабы попытаться вложить в их разум хоть щепотку собственной мудрости. Это занятие оказалось очень интересным делом. Я, можно сказать, самолично смог ощутить и разглядеть разницу подходов воспитания детей из мира простецов и магического. У них совершенно разный уровень восприятия информации и такие же различные методы ее обработки. Если 95% детей из мира маглов уже умеют учиться, а под этим я подразумеваю усидчивость, внимательность, настрой на учебу, они уже имеют достаточно широкий кругозор и общие представления о естественных законах природы, физики, механики, математики, термодинамики и т.д., то дети, выросшие в магическом мире, практически поголовно этого лишены, но зато они уже имеют достойный и обширный запас знаний о магии, как чисто в прикладном отношении, так и теоретическом. Вот только по мне так, лучше уж они умели учиться, они обладали по верхам знаниями о магии, которые в половине случаев ошибочны или не до конца корректны в отношении общего, а не частности. Единственным исключением из правил были дети древнейших и благороднейших домов, которых с детства закаляли и готовили к учебе, ведь уже с 5 лет всем им предстояло обучаться у частных учителей и репетиторов. Если, конечно, бюджет семьи позволял, а он практически всем, за исключением нескольких родов отщепенцев, давал такую возможность. Так что эти детки умели и учиться, и обладали наиболее точными в современном мире сведениями о теории магии, а также с малолетства уже практикующие работу с маной посредством медитаций, трансов и иных техник, способных посредством концентрации разума и тела обращаться к своему магическому ноусу. Вот только если брать в среднем, то дети из 2 разных миров не сильно-то и разнились в своем потенциале, если опять же не обращать внимания на родовитых, у кого и гены могут удачно выстрелить, открыв у ребенка интересные способности, а также то, что в распоряжении семьи имеется родовая библиотека вместе с источником магии, которые благоприятно сказываются на развитии магического тела. Но общее число родовитых волшебников ныне составляет всего 10% от всего количества разумных составляющих магическое общество Англии. К слову о моей выходке, заключающейся в совете деткам прочесть устав. Мне даже намека не поступило о нецелесообразности подобного поступка со стороны Альбуса или кого бы то ни было другого в школе. Но в этом нет ничего удивительного. Мне было бы даже интересно, если мне кто-нибудь попытался за это предъявить и какими бы словами и аргументами при этом апеллировали в своем желании меня усмирить и указать мне мое место. Но, увы, таких идиотов не нашлось. Зато какие лица были у деток на ужине во вторник, после того, как они, видимо, добрались до библиотеки и, последовав моему совету, взялись за изучение устава. Причиной же их шока была в том, что в уставе четко и ясно было написано, что за любое нарушение студентам правил и снятые баллы ему полагаются розги. Если вкратце описать устав, который в своем большинстве писался Годриком и Хельгой, то у студента была только одна обязанность – в точности исполнять наставления учителей, если те укладываются в рамки их полномочий, прописанных там же, в уставе, и придерживаться распорядка дня. В случае провинности, прошу на скамью, снимайте портки и готовьте жопу ко встрече с розгами, где разница за проступки и степень наказания лишь в их количестве. И не имеет значения, кто там твой папа, мама и какого ты происхождения. Учителя же также находится в строгих рамках правил, установленных в довольно жестких границах, и за их нарушение им прилетают уже не розги, а откаты по магическому телу, и чем весомее проступок, тем сильнее откат за него, ведь каждый преподаватель в Хогвартсе при поступлении на работу обязан заключить со школой магический контракт, в котором он обязуется следовать уставу школы. И то, что детки теперь знают о своих правах и обязанностях, а вместе с этим и преподавательского состава школы, должно очень неплохо поумерить у них дури и пылу в головах, что должно уберечь деток от глупостей. И все благодаря моей просветительской деятельности. Ведь буквально на следующем уроке первый же вопрос, который был мне задан Уильямом Эйвери, кузеном Беллы и Сильвии, Каким это образом и по какой причине студенты Хогвартса ныне не подвергаются подобным мерам наказания за проступки, ведь устав не подлежит изменению и ничего из него отменить нельзя. Мой ответ очень неприятно поразил и ужаснул первоклашек. Да, вы правы, мистер Эйвери, устав корректировке и изменению не подлежит, как и меры наказания за проступки, указанные в нем. Ну так их никто и не отменял. Все дело в том, что исполнение наказания лежит сугубо в зоне ответственности преподавателя, и если никто из них не собирается его исполнять, то оно так и будет висеть отложенным. Но если вдруг найдется учитель, который решит осуществить порку, то ему ничто не сможет помешать, и он будет в своем праве. Ранее для этих целей в штате школы имелась отдельная должность, человек, работающий на которой, был занят только тем, что производил наказание провинившихся студентов. Но так как сейчас такого специалиста в школе нет, то, если учитель решит назначить и привести в исполнение наказание поркой розгами, то ему придется делать это самому. Ах да, вот еще какой момент. У каждого ученика имеется своеобразный счетчик количества недополученных розг за каждый драгоценный камень, который потерял его факультет по его вине, где один потерянный балл равен 5 розгам. Так что при желании любой преподаватель может затребовать от хранителя Хогвартса число недополученных за ваши проступки розг и привести наказание в исполнение. Имейте в виду, что школа ничего не забудет и, если вы доведете какого-нибудь учителя до белой ручки, то ничто не сможет ему воспрепятствовать привести в исполнение все накопившиеся наказания за потерянные вами драгоценные баллы. Уж не знаю, зачем именно Дамблдору с Диппитом была нужна расхлябанность студентов, но учителя оказались даже рады моей просветительской деятельности, ведь ученики первого курса стали намного ответственнее подходить к получению и потере баллов, ведь им теперь доподлинно известно, что каждый потерянный драгоценный камень может обернуться для их задниц 5 розгами. И пусть эта угроза гипотетическая, эфемерная, но все же не нулевая, а потому они стали более серьезно следить за своим поведением и успеваемостью. По крайней мере, Филиус в беседе со мной как-то заметил на одном из совместных ужинов в большом зале, что в этом году ученики очень старательные, даже гриффиндорцы ведут себя очень достойно и благочинно в сравнении со старшими курсами своего дома. Добрый день, профессор Дрейк. Хе, кто бы мог подумать, что я стану таким популярным, да со своим суровым подходом к обучению. Это я к тому, что меня сейчас настигло 8 учениц первого курса, причем по 2 с каждого факультета и 4 из них были старостами своих курсов на моих занятиях. И вам добрый день, мисс Блэк, мисс Гринграсс, мисс Саббат, мисс Колл, мисс Вуд, мисс Галлахер, мисс Портер и мисс Энил. Я могу быть вам чем-то полезен, юные леди? Как мною уже было выяснено благодаря тому, что я беззастенчиво, фоном и автоматически просматриваю память своих учеников и преподавателей школы, я оказался самым популярным учителем в этом году среди первокурсников, что очень сильно ударило по самолюбию МакГонагалла и Слизнарта. Да, профессор, мы сделали копии предоставленной вами к ознакомлению книги о строении души и устройству Вселенной. Вот, пришли вернуть ее вам. Протянула мне мое творение Белла. Ага, и вам было обязательно делать это всем кагалам и дожидаться меня у дверей в мои апартаменты перед началом ужина? Ну-ну. И зачем? Она так же, как и ранее предоставляемые вам конспекты моих лекций, является плотной иллюзией, и через неделю от нее не останется и следа, как и от пергаментов, которые я вам передавал до этого. Но раз уж принесли, то так уж и быть, развею ее до истечения срока. И даже не взяв в руки протянутую мне книжицу, без каких-либо телодвижений развеял структуру матрицы моей материальной иллюзии книги, в которой я дал детям краткое описание духовных оболочек, их взаимодействия, а также общее представление о механизме реинкарнации, устройству материального плана, иных измерений и магии в целом. Книжку эту я выдал Белле вчера и заведомо в единственном экземпляре, желая тем самым побудить хотя бы пока на уровне старост первого курса каждого факультета научиться работать сообща, находить точки соприкосновения. Вчера, после проведения совместного занятия у Гриффиндора со Слизерином, я задержал в конце урока мисс Блэк и мисс Вуд, где, выдав им на руки эту книжку, велел поставить в известность о ее наличии старост первых курсов 2 других факультетов и сделать себе копии для тиражирования всем своим одноклассникам. У меня в дальнейших планах на сегодняшний вечер посещение большого зала ради ужина, а у вас, леди? И получив от них в разнобой череду утвердительных ответов с тем, что и они собирались туда же, Я предложил им свою компанию сопровождающего до большого зала, где они по пути стали сперва не смело, но уже к концу маршрута все увереннее наседать на меня и закидывать вопросами. «Ну вот, юные леди, мы с вами и на месте, так что здесь я с вами прощаюсь. Приятного вам всем аппетита!» И на такой веселой ноте я оставил позади себя хлопающих глазками и открытыми в удивлении ротиками обескураженных девочек, что сами не заметили, как мы с ними уже не просто дошли до дверей большого зала, а чуть ли не уткнулись в стол, за которым столовается преподавательский состав и иной персонал школы. И причина их рассеянности заключалась во мне. Видя, как они увлеченно внимают моим пояснением и ответом на их вопросы о необходимости на некоторые обряды поститься и выполнять определенные требования, я решил слегка над ними пошутить и проучить за то, что они не следят за обстановкой. А проделал я это просто, всего лишь воздвиг вокруг нас чары тишины и заключил в сферу невнимания, только с противоположной направленностью главного эффекта отвлечения внимания, обращенных не вовне, а вовнутрь. Так что девочкам вдруг стала совсем неинтересна окружающая обстановка. Хотя они были столь сосредоточены на мне, что, думаю, можно было бы провернуть мою задумку и без применения магии. И теперь они, благодаря мне, оказались у стола преподавателей, что с улыбками и смешинкой в глазах рассматривали их растерянные лица, а вместе с ними это делала и вся остальная школа. Так что мы могли наблюдать 7 девичьих лиц, налившихся краской, где только одна лишь Сильвия смогла удержать эмоции, если остальные 6 покрасневших девочек полыхали от смущения из-за того, что оказались в центре внимания, то Белла ко всему прочему раскраснелась еще и от того, что полыхала возмущением от моей выходки. И она была абсолютно уверена в том, что эта ситуация моих рук дело, а потому ее негодование и возмущение было всецело обращено на меня. Направляясь же к своему месту за столом, что с момента праздничного ужина 1 сентября закрепилось за мной подле Флитвика, я уже находился спиной к своим ученицам, но это не мешало мне насладиться всей гаммой чувств, промелькнувших у Беллы и других девочек на лице. Все же есть в этом определенное удовольствие, вызывать смущение и неловкость у красивых девочек. Ударившие по мне чувства ярких эмоций социального постыдства и общественной неловкости, переживаемой девочками, оказались для моего циничного чувственного духа, который растормошить под силу только моим девочкам или же нахождению рядом демонической твари эпического уровня, сладкой патокой, что доставляло мне гастрономическое наслаждение. Боюсь, такое ваше поведение может после выльется для вас болезненными последствиями. Ох, а сколько неподдельного сочувствия и переживания, как играет стервец. И если бы я не мог читать истинные эмоции, благодаря духовному зрению и его разум не был бы для меня как на ладони, то мог бы и повестись на его игру. На самом же деле этот индивид не испытывал ко мне ничего, кроме неприязни и брезгливости, а заговорил сейчас со мной и выразил свое фальшивое переживание, как только я занял свое место за столом, Гораций Слизнард. Именно это ничтожество вырвало меня из нахождения в приятном состоянии ощущения послевкусия эмоций, переживаемых сейчас девочками. Мда. Признаться, он оказался для меня самым большим откровением этого мира и будущего канона. Уж не знаю, соответствует ли в этом отражении реальности его характер, мотивы и поступки тому, о чем я читал у Роулинга о нем в прошлом мире, но именно этому алчущий признания и пестующего свое эго-ничтожеству магическая Англия обязана появлению на свет темного лорда Волан-де-Морта. Когда я узнал об этом, то слегка так прихирил. И вообще именно роду Слизнард-Альбион обязан вырождением гонтов, а вместе с ними принцев. А все началось еще с прапрадеда Горация, Джузеппе Слизнарда, который вознамерился возвеличить свой род как самых великих зельеваров Англии, и для этого он решил идти не только по пути самосовершенствования в желании превзойти конкурентов, но и стал плести долгие интриги на века, дабы изжить их вовсе со свету. На тот момент их род был третьим в негласном рейтинге зельеваров Оловянных островов, первое и второе место между собой делили гонты с принцами. Медленно, но верно, Слизнарды двигались к своей цели, и такая парадигма стала для их рода основополагающей, так что Гораций воспитывался с раннего детства с мыслью о том, что он должен способствовать пресечению родов конкурентов. 3 поколения назад молодому наследнику рода Гонт смогли подмешать в питье хитрое зелье, которое постепенно должно было развращать и воздвигнуть до одержимости один из его пороков. И таким образом у наследника Гонта смогли распалить его гордыню, и в итоге это привело к тому, что он женился на своей единокровной сестре, ведь никого более он не считал достойным рожать ему наследников. Подобные же ценности и взгляды он уже позже привил своим отпрыскам, и понеслась у них в роду череда инцестов, что окончательно подломило и без того находящегося не на пике силы и возможностей род. Зато заслугу исчезновения рода принц Гораций Слизнар всецело присуждал себе, ведь именно Гораций устроил Эйлин принц помутнение рассудка на выпускном балу, после чего та, никого не предупреждая, сорвалась в мир простецов, где все ее мысли были заняты поиском себе мужа и чтобы он обязательно был простецом. Именно Гораций сделал так, чтобы поисковые ритуалы оказались бессильны указать путь к Эйлин. Таким образом, Слизнар собирался лишить Эдгара принца единственной наследницы, вынудив того провести ее отлучение от рода, после того как будет выяснено, что она опорочила себя и род браком с неодаренным. Но, увы, для Горация его план не состоялся, правда, об этом он пока еще не знает и полностью уверен, что род принц прервался. А не случилось этого лишь благодаря тому, что по моему приказу Англию в достаточно большом количестве наводнили ведьмаки, и в тот вечер, когда опьяненная зельем с ментальной составляющей Эйлин блуждала по Лондону в поисках приключений на свои нижние 90, ей на пути попался сын Иоланта и Маркуса, у которого были дела в Лондоне, и в тот момент он шел в сторону дырявого котла, где его должны были дожидаться двое товарищей из ордена. И он был сильно удивлен, когда на него в парке из кустов вывалилась Эйлин, внешний вид которой кричал об опьянении, сама же она бормотала что-то о моглах. А еще от нее исходил приметный запах, вызываемый сильным отравлением зельем, в состав которого входит вытяжка из надпочечников Вейлы, которая отвечает за распаление страсти у принявшего зелье и того, на кого падет выбор опьяненного. В общем, девочке повезло, и она оказалась в надежных руках. Эдмунд Пиверелл не стал долго размышлять о том, что ему делать. У него в объятиях оказалась молодая девушка, явно отравленная зельем, которое должно было сделать ее более доступной, и он, как благородный молодой человек, всего-то 100 годков от роду, немедля подхватив ее на руки, переместился с ней к себе в мэнор, где сдал бедняжку на поруки матери. Мама же, увидев своего половозрелого сыночка, что ни в какую не хочет связывать себя узами брака с девушкой в руках, на его просьбу помочь бедняжке, не стала пороть горячку и принялась за оказание медицинской помощи. К тому времени Иоланта уже овладела темным целительством на уровне магистра магии, в придачу к своему боевому потенциалу архимага магии смерти, а потому спустя неделю, которую Эйлин принц пролежала без сознания, ее полностью излечили. И когда я говорю полностью, это значит, что с нее сняли все ее родовые проклятия, исправили физические дефекты, вызванные ими, поправили здоровье до идеального, плюс еще косметические процедуры провели. И все делалось на таком высоком уровне из-за того, что у девочки оказалась потрясающая совместимость магических векторов с ее сыночком Эдмундом, что очень обрадовало маму Иоланту. Вот и постаралась она на славу, сделав из замухрышки роковую красавицу, раскрыв весь потенциал ее крови. Все же для себя, то бишь рода, старалась. Невестку себе в дом готовила на выданье, и было нужно сделать так, чтобы ее Эдди воспрял желание довести начатое до логического конца. Девицу спас, к себе в замок жутких магов смерти, которым до сих пугают деток в Англии, умыкнул. Так что теперь сыночек, по мнению маман, был обязан жениться на бедной девушке, ведь иначе ее честь окажется опороченной. Но так уж вышло, что пока девочка находилась без сознания и в гостях у Пивереллов, ее отец, Эдгар принц, как только она не вернулась тем же вечером после бала домой, провел ритуал поиска по крови, который показал, что его дочка Эйлин уже за гранью. Откуда ж ему было знать, что в Англии имеется действующее место силы, не прервавшегося, как многие думают, рода Пивереллу, на котором находится родовой камень, окропленный когда-то кровью аватара смерти и наделенного ее силой, что сделал родовой зал Мэнора своеобразной форточкой в серые пределы. Вот и показывал ритуал поиска, что его дочь уже там, хотя была всего лишь в преддверии грани. Именно это и стало причиной преждевременной кончины лорда-принца, и бедному Эдмунду пришлось на время стать жилеткой для слез юной девушки, для которой стала настоящим шоком ее возможная судьба, которую ей уготовили недоброжелатели, а следом дошедшие до нее известие о том, что умер ее отец, которые окончательно подкосили моральные силы юного создания. Это-то и оказалось Ахиллесовой пятой сурового воина, которым был Эдмунд. Не смог он устоять перед роковой красотой Эйлин и ее непоказной слабостью, необходимостью иметь защитника, так как собственной силой домашняя девочка не обладала, и для Эдмунда Пиверелла так и осталось тайной, что внешним обликом по большой части его будущая жена обязана его матери, которая очень сильно постаралась над ее образом, дабы девушка смогла поразить своей красотой в самое сердце неприступного воина, коим являлся ее сынишка. Вот и выходит, по мнению Горация, что единственный, кого он считает угрозой собственному превосходству ныне на островах в искусстве зельеварения, является лишь Том Марвелла Реддл, бастард рода Гонт. Слизнард уже на первом курсе разглядел в своем студенте невероятный талант, отчего тут же зачислил Тома в список не просто потенциальных, а реальных угроз величию себя и рода, принявшись осторожно изучать Реддла для его последующего устранения. Пока Том числился студентом Хогвартса, а Гораций учителем школы, он не мог причинить своему ученику вреда. Благодаря хорошему отношению со всем своим факультетом, деканом которого он уже к тому времени был, Слизнард оказался вторым человеком в замке после Альбуса, кто установил связь крови Тома с увядающим родом Гонт, а через него с самим Салазаром Слизерином. И с этого начался его кропотливый процесс сбора информации, составления психологического портрета, выявления слабости и вместе с этим попытки стать для одинокого сироты близким человеком. Но Гораций быстро смекнул, что это дохлый номер. Слишком уж он был недоверчивым и самовлюбленным, у него не могло быть настоящих друзей. Поняв это, Гораций прекратил свои попытки сблизиться с мальчиком, нацелившись на его окружение. Видя же, как его студент с каждым годом набирает все больший авторитет, когда даже ученики старших курсов, что были наследниками древнейших и благороднейших родов, впустили его в свой круг, он понял, необходимо принимать решительные меры. Это именно Слизнард на все время нахождения Тома в школе разогревал взаимное недоверие между Альбусом и Реддлом. Это именно Гораций по собственной инициативе предоставил, по сути еще ребенку, книгу с информацией по созданию Крестража. И только совсем недавно до возомнившего себя серым кардиналом Англии декана Слизерина дошло, что он собственными руками создал монстра, которого остановить будет вряд ли под силу даже Альбусу, прослывшего самым могущественным одаренным Альбиона. И сейчас этот червь, углядев во мне очередного талантливого юношу, пытается втереться ко мне в доверие и таким вот нехитрым предупреждением, пытаясь якобы уберечь от опрометчивых поползновений в сторону благородных маленьких леди, заслужить мою симпатию. И размышляя о коварстве этого рода и Горация в частности, не удивлюсь тому, что небезызвестная по канонной истории Гермиона Грейнджер была наследницей Гектора Дагворт Грейнджера, и именно благодаря проискам на тот момент преподавателя зельеварения в школе, умница Гермиона вышла замуж за предателя крови, а ее родство со считающимся ныне прерванным родом предполагается мной, основываясь на информации о том, что ей удалось сварить оборотное зелье чуть ли не на коленке в неподходящих для этого условия, да еще в столь юном возрасте. Тут явно без имеющегося в наличии магического дара зельевара обойтись не могло. Ну что вы, мой друг Гораций, ни вам, ни юным леди и уж тем более ни их родителям не стоит переживать обо мне и моих предполагаемых посягательств на чувства, а вместе с ними и руки этих очаровательных созданий. Я уже дважды женатый человек и не думаю, что хоть одна из моих супруг сможет спокойно отреагировать на подобные поползновения. Очень у них буйный и темпераментный нрав, а для меня очень важен семейный уют и спокойствие в доме. И вся моя речь, связанная с моими благоверными, была наполнена восхищением, опаской и завистью к самому себе с тем, как же мне безумно с ними повезло. У вас две жены. Ну кто бы сомневался, что у единственного, у кого за столом подобная информация вызовет возмущение, окажется Минерва. Да, мисс МакГонагалл, и мое подчеркнутое мисс для еще по факту юной могини, но подающей себя как уже пожилой и статной дамы, было сродни звуку пенопласта по стеклу. Тут и то, что я в таком юном возрасте женат и обзавелся семьей вперед нее, да вдобавок еще и потоптался по ее пуританским взглядам на семью и брак. В общем, я оказался всячески порицаемым человеком в ее глазах, и только по Манаспраут и мадам Пинс мне одобряющие улыбнулись, полностью одобряя мои взгляды на семью. Другие же преподаватели за столом даже не обратили внимания на эту информацию. Профессор изучения древних рун Елиазар Фиг был полностью с головой в расшифровке недавно обнародованной каменной таблички с неизвестными рунами, найденной в Гренландии еще в начале Первой мировой, что в нашем мире именовалось Второй мировой. Сильвану Сукиттлберну, преподавателю УЗМС, вообще все было до фонаря, и в данную секунду он, найдя в Флитвике свободные уши, что не против ознакомиться с мнением магов на некоторую магическую фауну. Все-таки Филиус, обученный ведьмак и бестиарий магических тварей, им изучен не только в теории. Рассказывал моему собрату по ордену о различиях между сиренами средиземноморскими и русалками речными, обитающими в пресной воде на территории Европы. Те же учителя, что сидели подальше от моего места за столом и по дороге к которому произошло признание о моей не совсем стандартной для замшелой Европы форме брака, просто не услышали этого и до поры оставались в неведении. Но я был уверен, что буквально завтра каждый из них будет об этом просвещен, и все благодаря стараниям Минервы, которой больше всех надо и считающей себя уполномоченной свыше быть хранительницей и блюстительницей чести и достоинства в школе, при этом несмотря на ваше собственное мнение и права на личную жизнь, которая никого кроме вас не касается. Это возмутительно. Все же не удержалась чересчур резкое в суждениях и не различающая в жизни никаких иных цветов кроме черного и белого, профессор трансфигурации. С этим необходимо что-то делать. И после этих ее слов на нее воззрились с непониманием и даже охреневанием мадам Пинс и мисс Спраут. Подобное заявление уже не просто можно, а нужно было расценивать как оскорбление, и в данном контексте и в такой формулировке оно являлось обязательным поводом для вызова на дуэль. «Мисс МакГонагалл, у вас есть время до конца этой трапезы принести мне публичное извинение, или же я буду вынужден вызвать вас на дуэль чести». «Почему публичное?» «Так я заметил несколько магических подслушивающих сигнатур вокруг преподавательского стола, две из которых тянулись к столу змеек, по одной же к орлятам, львам и барсукам. А судя по сложности магических конструктов, развернувшихся над столом заклинаний прослушивания, которые смогли без особых проблем обойти встроенную в преподавательский обеденный стол руническую защиту от внимания со стороны, все это было проделано при помощи артефактов, так как среди учеников я не заметил никого уровня умения и сил магистра, чтобы суметь провернуть такое самостоятельно. И у меня теперь просто не было иного выбора, кроме как поступить таким образом и вызвать профессора трансфигурации на смертельную дуэль, если я, конечно, не хотел лишиться авторитета в глазах всех чистокровных школы, для кого подобное заявление с желанием вторгнуться в личную, семейную жизнь, высказанное Минервой, является причиной к самой жестокой и незамедлительной расправе. Свое желание порвать Минерву после ужина было озвучено мною на порядок громче предыдущих слов, и теперь его услышали даже на противоположном конце стола, но главное, эти слова достигли ушей Альбуса и, чтобы он еще больше загорелся желанием вразумить свою подопечную, а также в полной мере осознал отсутствующие у Минервы в этой дуэли шансы на благоприятный исход, я проявил кольцо мастера темной магии, как принято в профессиональной среде мастеров, просигналил кольцом, пропустив через оное свою силу, тем самым подтверждая истинность регалии мастера и свой магический ранг в гильдии. Лишь Дамблдору и еще нескольким преподавателям за столом хватило знания и опыта, чтобы определить по ощущениям, полученных от засветки моего кольца, чтобы понять, в какую гильдию я, как мастер, вхожу. А буквально через несколько секунд после этого, Альбус встал со своего кресла, подошел к Минерве и, попросив ту отойти с ним ненадолго, отдалившись от стола с растерянной дурочкой на несколько шагов и, возведя вокруг себя с ученицей чары приватности, стал ту вразумлять. Минерва оказалась единственной за столом, кто не воспринял всерьез мои слова о дуэли, отчего ее учитель стал эмоционально вколачивать той в ее дебильную голову с Библией вместо логики и полностью отсутствующей гибкостью мышления, что она оказалась на волосок от смерти, и в данной ситуации директор никакой поддержки и помощи ей оказать не сможет. Альбус прекрасно понимал, что я спокойно, без каких-либо последствий для себя со стороны властей, смогу провести дуэль и уничтожить его ученицу на подотчетной ему территории у него на глазах, тем самым значительно пошатнув авторитет директора Хогвартса. Это любому другому магу со стороны, кто вызвал бы Минерву на дуэль, директор мог помешать ее провести на территории школы. Но так как я, так же как и Минерва, являемся сотрудниками Хогвартса, мы с ней оба, подписав магический контракт со школой и находясь на территории домена Хогвартса, ответственны в рамках юрисдикции, прописанной в школьном уставе, что делает вмешательство директора в наши разногласия невозможным. В уставе четко и ясно прописана подобная ситуация, где возможность разрешения взаимных претензий между сотрудниками персонала школы посредством дуэли является правом любого преподавателя в отношении другого сотрудника учебного заведения, и Альбусу не остается ничего, кроме как вразумлять свою зазнавшуюся подопечную, которая потеряла границы дозволенного, привыкшую, что в стенах школы она и полицейский, и прокурор, и судья, и система исполнения приговора в одном лице. Я же все это время, пока Альбус пытался донести всю глубину задницы, в которую завела несдержанность Минервы ее владельцу, неспешно и с легкой улыбкой на устах выяснял, чьи же это артефакты нас сейчас подслушивают. Хэмэм. У гриффиндорцев выяснить владельцев артефакта не составило труда. Это были двое представителей элознаменных, что сидели за столом в той его части, что ближе к преподавательскому, и были это Якоб Маклагген, староста факультета и кузен малышки Виктории Вуд, которую первошегриффов избрали старостой на моем уроке и которая сейчас, очень крепко стискивая в руках столовые приборы, давила в себе желание обернуться к преподавательскому столу и найти меня взглядом, механически кромсала отбивную в своей тарелке. Ясненько, понятненько, вот значит, у кого находится в руках любопытный артефакт прослушки, и самое примечательное, он является творчеством работы Сидов. Очень интересно, неужели родители кого-то из них двоих им настолько доверяют, что позволили взять с собой в школу артефакт, которому самое место в сокровищнице рода, в самой ее охраняемой части, ведь наследие Фири берегут как зеницу ока и безмерно гордятся тем, что имеют что-либо связанное с ними у себя в закромах. У барсуков же меня подслушивал Эндрю Боунс, родной младший брат Амелии Боунс, которая пока только устроилась в Министерство магии и начала свою карьеру в ДМП. И, естественно, рядом с ним находилась староста моего курса, Саманта Аббат, что находилась на попечении у старшего товарища, ведь их рода находились в давнем союзе уже не один век. За столом подопечных Флитвика же любопытствующими оказались мисс Портер и ее старший брат, который являлся старостой факультета. Что же касается моего факультета, то, как нетрудно догадаться, одной из компашек, отслеживающих общение за преподавательским столом, были кузины Белла и Сильвия, а второй староста курса наследник рода Трэвис Джеймс и его товарищ наследник Флинт, а рядышком пристроился Люциус Малфой. Но вот мой ужин подошел к концу и, аккуратно отложив приборы на тарелку, неспешно промокнув рот салфеткой, а затем бросив ее к приборами, я встал из-за стола и направился к непрошибаемой дуре. Она не просто приняла к сведению просьбу Дамблдора, граничащую с приказом, принести мне извинения, она готова и согласна мне ее принести. Вот только это ну никак не отразилось на ее мировосприятие, и внутри она вся кипит от негодования, а угрозу же, зависнувшую над ней, она до сих пор не воспринимает всерьез. Она не верит ни в то, что я реально собираюсь вызвать ее на таких условиях на дуэль, ни в то, что я смогу с нею совладать. Мда, и что только, кроме собачьей преданности, в ней нашел Альбус, непонятно. А ведь ученик — это очень серьезное дело, и брать к себе кого ни попадя в этом вопросе — это последнее дело, ведь он является лицом учителя. Каково ваше решение, мисс МакГонагалл? Ничего мне не ответив лично, она, встав из-за стола и наложив на себя чары, усиливающие голос, произнесла перед всем залом ритуальные слова извинения, обращенные ко мне, и после того, как прозвучало последнее слово в нем, принял ее извинения, подтвердив этот факт перед удивленной публикой, после чего Минерва с гордо поднятой головой оскорбленной леди покинула зал. И такое ее поведение не было понято никем среди персонала и большинства учеников, кто так или иначе, но хоть немного был знаком с этикетом и его дуэльной частью. Она, как сторона, приносящая извинения, повела себя крайне дерзко и невоспитанно, выразив подобным поведением свое истинное отношение ко мне. Тем самым она подтверждала неискренность своего извинения и выставляла себя лицемеркой. Я не пылал желанием убивать эту дурочку, а потому легко принял извинения и, не обращая внимания на афронт МакГонагалл в свой адрес, под обескураженные взгляды от подобным представления случившегося в большом зале, под пристальным вниманием большой части зала, что была не в курсе происходящего за преподавательским столом, покинул зал. Вечер после чуть не случившейся дуэли. Спальная комната Беллатрикс и Сильви. Поверить не могу, у него уже две жены, ты вообще себе можешь представить подобное? Дала наконец выход своему возмущению, только так до конца и не разобравшись в его причине, Белла, что говорит о нем лишь с лучшей стороны. И прозвучало это так обыденно и спокойно со стороны Сильви, что Белла аж поперхнулась накатывающими на нее эмоциями. «Ты вообще о чем, сестренка?» Весь вид Беллы сейчас выражал растерянность и непонимание, каким это таким образом ее кузина пришла к подобным выводам. «Какая же ты невнимательная к фактам!» И после осуждающего взгляда, тяжко вздохнул, как бы сетуя на глупость сестры, Сильвия решила дать ей подробное разъяснение. «Мы точно знаем, что он является мастером ритуальной магии и нумерологии. Он молод, красив, харизматичен и обаятелен. Надеюсь, ты с этим спорить не будешь?» Получив от залившейся румянцем Беллы смущенное подтверждение своим словам, кузина продолжила свою мысль. «Теперь же мы узнаем, что он дважды женат. Нет никаких сомнений, что его женами являются чистокровные ведьмы. Почему такой вывод? Ну не производит он впечатление мага, родом из исламских стран, а полукровки и маглорожденные, выросшие в обществе преобладающей христианской морали, подобного бы просто не допустили. Да что говорить, если даже в магическом обществе на подобные браки смотрят предвзято, и хоть открыто не осуждают, но за глаза и в кулуарах порицают. Так что у меня только одно объяснение наличию у него двух жен, это искреннее чувство и правильное воспитание его избранниц. А раз ему удалось создать семью такого формата, а семьи девушек отпустили их к нему, значит он имеет в их глазах серьезный вес. У Беллы ушло несколько минут на осмысление сказанного Сильвией, но затем и она нашла, что добавить к сказанному в сторону рейтинга на брачном рынке заинтересовавшего их учителя. К этой информации о Армари Дрейке нужно еще добавить то, что он является мастером темной магии. Ты вряд ли могла ощутить небольшой всплеск маны тьмы, а вот я уловила ее и она была точь-в-точь того же информативного значения, который испускал дедушка Палукс, когда проявлял на пальце перстень мастера магии, как регалию принадлежности к гильдии, в которой состоит элита темных волшебников. «Вот оно значит как?» – задумчиво протянула Сильви, мастер трех гильдий и уже дважды женатый. «Хех, знаешь, что мне только что пришло в голову?» И получив заинтересованный взгляд от Беллы продолжила, «Он ведь может быть чистокровным волшебником, кого в роду назначили главой новообразованной младшей ветви, и тогда слова о том, что он основатель рода, также имеют смысл и уже выглядят не столь фантастическими, а вполне правдоподобными».